Глава шестая. Почти неделю я прозябал в четырех стенах. Накачал кучу фильмов с обменников. Половину пересмотрел, надоело. Рассказал всем знакомым о том, как нехорошо заводить знакомства с незнакомыми девицами. Напугал, можно сказать, на своем примере. Ну, разумеется, все по телефону. В гости ходить чего-то не хотелось. Дошло до того, что я перепробовал все салаты из соседнего гипермаркета. Прошел две компьютерных игры, которые висели на винте, уж не помню сколько. Починил подтекавший на кухне кран, и вот теперь всерьез заскучал. Вовка, паразит, неожиданно укатил на море. Вот человек, откуда только деньги у него на все это? Живет в трехкомнатной квартире с матерью и бабкой. У обоих болезненная любовь к Донцовой и пекинесам, то есть данная хрущевка, в силу, по крайней мере, двух причин, как дом свиданий, отпадает наглухо. Первая — явное перенаселение, и вторая — невыносимая собачья вонь. Впрочем, присущая любой квартире с этими четвероногими. Сколько помню этого прохвоста, так он постоянно находится в поиске свободного помещения на вечер. По-моему, предложи ему свободный угол в 3 часа ночи. Когда он будет тихо посапывать в своей забардаченной комнате, он найдет пару-тройку негруженных моралью подруг. Примчится и присядет в этот угол основательно. И тут нате, уехал на море. Да не куда-нибудь, а в Турцию. Негодяй, наверное, решил применить свои способности по назначению. Нашел мамочку и теперь пропекает свои бока на побережье Анталии. Ну, так это половина моих бед. Так как Лилька, вечный запас, ну, будучи все-таки девушкой относительно приличной, нашла себе ухажера и наотрез отказалась разделить со мной пиво, вечер и постель. Ну, не зараза, надоело ей, видите ли, ждать, когда я созрею для серьезных отношений. Ну, а как, скажите, я могу созреть, когда прописка у нее тьму тараканьская? А ну, как она бегом осчастливит меня потомством для того, чтобы плотно сесть в городе? Ну, конечно, банально, да только полно в городе таких областных подруг, которые, насмотревшись мыльных современных сериалов по центральным каналам, толпами едут покорять город. И такая проблема не только у охреневших от своей исключительности москвичей, для которых выходец из иных мегаполисов равен старожилу села Гадюкина. Это проблема общая. Когда-то, ну, теперь уже давно, строили всем миром. Большие и малые объекты на обширных просторах Родины, объекты самого разного назначения. От силосных хранилищ до кирпичных заводов. Вокруг, соответственно, селились люди и, наверное, неплохо жили, раз в город их особо не тянуло. Ну а что, природа вокруг, тишина, воздух, опять же, заточка ума определенная. Добавь к этому денежный достаток, вот вам и крестьянин, и в его любви к захолустным местам в сущности нет ничего удивительного. А теперь все, делать в селе стало особо нечего. Где платят копейки, а где и вообще работы нет. Тем молодым и вовсе делать нечего, только бухать. Если на сивуху, как известно, медяк у мужика завсегда найдется. Ну, многие бухают, а те, кто порезвее, в города едут. И все бы ничего. Народ-то один, даже в некоторой степени пожалеть их и стоило бы. Да только эти деревенские беженцы в основной своей массе ведут себя по-хамски. И самое интересное, что все это по принципу, мол, лучшая защита — это нападение. И городские, изнеженные, вначале прогибаются под агрессивным-то натиском, а потом, ну, короче, процентов 80 переселенцев так и остаются неприкаянными. Что ни говори, а к ритму мегаполиса привыкнуть сложно. Надо либо очень активным быть, либо прожить тут много времени. Ладно, ерунда все это. По большому счету, опасаться мне бы стоило не только Лильки, но и любой другой барышни с четкими намерениями прилепить мне брачные обязательства. Основная мысль в том, что остался я один, одинешенек, наедине со своими размышлениями и воспоминаниями о невероятных приключениях, совсем недавно свалившихся на мою голову. Память по прошествии стольких суток, как и полагается, сглаживала углы, стирала подробности, к тому же люхие сюжеты современных фантастических блокбастеров делали свое дело. Все чаще я стал задумываться над тем, было ли все, что я вспоминал, на самом деле. Или я на некоторые продолжительные отрезки времени отключался, для того, чтобы потом воспроизвести силой воображения невероятное. Конечно, я, как любой здравый человек, побаивался пускать в свою жизнь необъяснимое. Оттого, наверное, и выкручивал извилины, выискивая возможность вогнать произошедшее в привычные рамки. И все же, еще неделю назад я бы сам себе в лицо рассмеялся, покрутил бы указательным пальцем у виска и сказал: «Да иди ты, парень, придумываешь всякую пакость». А теперь вот всерьез решаю, было ли мое путешествие в иную реальность, простите за каламбур, реальным, и было ли предупреждение координатора. Если честно, чем больше я ищу для случившегося оправданий, тем меньше в них верю сам. Итак, последние дни я вел себя как мальчик-паинька. Способности свои не проверял, встречи с Афанасьевичем не искал, никому, включая самых близких, об окружавшем их потустороннем мире не рассказывал. Хотя поверил бы мне кто, расскажи я, что среди нас свободно шастают толпы душ неупокоенных. Точно мы бы мне неотложку вызвали. Значит, с точки зрения надзирателя веду я себя правильно. А лишний раз показываться ему резона нет. Либо это просто был дух-шутник, ну, что-нибудь вроде домового, решивший вот так вот хозяина припугнуть, дабы не совал свой нос куда не надо.